Алексей Губарев. Красная колония. Глава первая. Опасная Алая. Обнаружен свободный форпост Предтечь. Точные координаты неизвестны. Найди его первым, чтобы стать полноправным хозяином источника силы и знаний. Уже виденное однажды сообщение вновь появилось перед глазами, стоило кораблю корпорации выйти из прыжка. Ну вот, теперь можно и попытаться отыскать этот форпост, чтоб его. Надеюсь, там я найду ответы на свои вопросы. «Алекс, спишь, что ли?» — прозвучал слева девичий голос. Это Санши, одна из соседок по каюте, вновь начала расспрашивать меня. «Ты так и не ответил на мой вопрос. Как давно на Арте? Никто из девочек тебя не помнит». «Я жил за пределами поселка. Пришлось мне придумывать на ходу». «Ты, кстати, тоже не ответила. Какая у тебя профессия?» «Оператор средних шахтовых проходческих комбайнов D-класса», — ответила девушка. «А у тебя? В статусе написано, что ты пилот-техник. Это как?» «Могу водить, летать, управлять и ремонтировать», — улыбнулся я. «Но не все. Нравилась мне эта девушка. В отличие от своих молчаливых подруг, легко поддержала со мной разговор и про скафандр расспросила. Рыженькая, с большими серыми глазами и фигурка ничего такая. Где надо выпукло, где не надо наоборот. Явно занимается каким-то спортом». «Кстати, у тебя красивая фигура». Решил я сделать Санши комплимент. «Увлекаешься каким-то спортом?» «Есть немного», — ответила красавица. «А ты? У тебя фигура бегуна. Наверное, модули наставил себе на усиление». «Ни одного», — честно признался я и тут же наплел. «Пока не до этого, все свои родительские кредиты вложил в профессии». «Это правильно», — согласилась Санши. «А то парни, что с нами летят, как получили подъемные от колонии, так сразу же и поставили себе усилители. Ну и профессии в итоге приобрели охрана малых и средних объектов Е-класса. Это ж какими надо быть идиотами?» «Ну, может, они хотят подзаработать и повысить класс?» — предположил я. «А кто им позволит?» — с горькой усмешкой спросила девушка. «Да и вряд ли они смогут что-то накопить. Это же придется урезать себя во всем. Мы, девушки, можем так делать, а вот парни, что-то не замечала за ними такого». «Ладно, понял тебя». Я улыбнулся. «Слушай, а вы что-нибудь знаете про Алаю? Что нас там ждет? А то я спонтанно сюда попал, собирался совсем в другое место». «Я смотрю, у тебя секретов больше, чем кажется», — ответила Санши. «Но это твое дело. А что касается Алаи, то там не так страшно, как говорят старшие. На самом деле, даже лучше, чем у нас. По крайней мере, никто не пытается сожрать тебя за пределами поселка, и атмосфера вполне пригодна для дыхания. Только фильтры нужно ставить в нос, специальные. Но их выдают бесплатно, так что не о чем беспокоиться». «А делать мы что будем?» — продолжал я расспрашивать. «А то в договоре как-то туманно прописано». «Да что там, кроме добычи полезных ископаемых, можно добыть? Так что нас ждет поиск, разведка месторождений и, собственно, сама добыча. Ну и все, что сопутствует этому. Главное, что корпорация «Протехник» смогла полностью восстановить атмосферу планеты, и теперь там можно жить». «Хм, а мне другую информацию доводилось слышать. Поэтому я и скафандр приобрел». «Внимание, пассажиры! До выхода на высокую орбиту Алаи осталось 30 минут. Просьба завершить все свои дела в это время, чтобы избежать травмирования при посадке». «Ага, завершишь их. Минут 10, как двери закрыли», — внезапно заговорила одна из молчавших. «Додумались поселить девушек с парнем в одной каюте». «Так нам и на поверхности одну комнату на всех обещали», — ответил я, скрывая улыбку. «Так что стоит начать привыкать». «О, бездна!» — возмутилась девушка, поверив в мои слова. Оставшееся подлетное время, как и сама посадка, прошли в пустой болтовне ни о чем. Так что мне не удалось узнать что-то новое. Единственное полезное — удалось узнать, что за профессии у двух других девушек. Еще одна — Наки Рума, оператор средних шахтовых комбайнов, сменщица Санши, а Карра Вахата — диспетчер-аналитик HC-класса. Пожалуй, она скоро будет всеми командовать. «Говорит капитан корабля!» — Вновь раздался по общей связи голос. «Просьба занять свои места и пристегнуться. Через 5 минут начинаем посадку». После грузовоза «Адиабхада» приземление корабля корпорации показалось мне невероятно мягким, и почти сразу из динамиков прозвучало очередное оповещение. «Внимание пассажирам! Приготовьте свои вещи и ожидайте, когда разблокируются двери. Вас выведут». Так и произошло. Едва открылась наша каюта, в нее заглянул боец корпорации, облаченный в броню и при оружии. Окинув нашу компанию долгим взглядом, задержавшись на девушках, он все же произнес. «Сейчас ваши нейросети получат маршрут следования. Как только увидите зеленую или голубую линию, берете свои вещи и следуйте по ним. Алекс Гор, а ты задержись. У нас в космопорту возникла непредвиденная поломка, как раз по твоей специальности. Так сказать, покажешь себя в деле, едва приземлившись». «У меня с собой неполный набор инструментов», ответил я и тут же добавил, наконец сообразив, кто стоит передо мной. «Господин сержант». «Да какой я тебе господин?» нахмурился боец. «У тебя зарплата, если я правильно понял, раза в полтора выше моей будет. Обращайся ко мне, сержант Нарин». Девушки покинули каюту, а Санши еще и оглянулась, подмигнув мне, мол, еще увидимся. Затем мимо по коридору прошли уже виденные мной парни, которых сержант проводил презрительным взглядом. Увидев, что я заметил это, он пояснил. «Терпеть не могу идиотов. Нахрена этих тупых сосунков набрали? Они же сдохнут на первом выезде. Ладно, шагай за мной. Если решишь нашу проблему, считай, окажешься на хорошем счету у командования главной базы. А то у нас хороших техников всего 2, и те постоянно на выездах». Пометив про себя, что на планете не так безопасно, как думала Санши, я двинулся следом за Нарином. К этому времени все пассажиры уже покинули корабль, и мы с сержантом оказались последними. Сразу, едва мы спустились на поверхность, трап за нашими спинами сложился в корпус, а следом закрылся и люк. И вот тут я замер, осматриваясь по сторонам. Красное. Все вокруг было красным. «На, дарю!» Мне протянули небольшой пластиковый футляр. «Это фильтры. Ставь в ноздри, а то надышишься местной пылью, и через час почувствуешь такую головную боль, что проклянешь все на свете. Да, кидай свои кофры в багажник и садись на пассажирское сиденье». Я, наконец, увидел транспорт, в который мне предложили сесть. Двухместная багги. Только не та, что я видел на Арте, а иная. Военная техника, обваренная листами металла, а над крышей установлена пулеметная турель. И зачем здесь такая техника? «Здесь что, есть кто-то или что-то, представляющее опасность?» Поинтересовался я, вытаскивая из футляра фильтры, небольшие пластиковые цилиндрики и вставляя их в ноздри. И тут же понял, что секунду назад мой нос вдыхал невероятно сухой воздух. Зато теперь все стало нормально. «Инструктаж по технике безопасности будет позже», — ответил сержант. «Алекс, не тупи, иначе я поменяю мнение о тебе». Пока ехали, я крутил головой в разные стороны, пытаясь увидеть как можно больше. Обратил внимание на десяток вышек с торчащими из них стволами турелей, расставленных по периметру, огороженному высоким сетчатым забором. А еще здесь все, в том числе и постройки, были покрыты красноватой пылью. Воистину красная планета. «Сержант, часто здесь бывают пылевые бури?» Тут же поинтересовался я у сотрудника корпорации, продолжая осматривать окрестности. Судя по всему, ехали мы не в ангар, заменяющий здесь здание терминала, а к небольшому строению, стоявшему особняком. Из-за его формы мне подумалось, что это спуск под землю, и, как выяснилось чуть позже, мои мысли оказались верными. «Вылезай!» — приказал сержант, едва мы въехали в ярко освещенное неоном помещение и за нами закрылись врата. «Дальше своим ходом. Инструменты не забудь. Сейчас я покажу тебе фронт работ». Помещение состояло из небольшой бетонированной площадки и здоровенной кабины лифта, расположенной внутри толстых направляющих уголков из металла. При виде всей этой конструкции стало как-то не по себе. Это от кого или чего корпорация прячется? Спускаться на лифте, в котором с легкостью мог поместиться трехтонный грузовик, это как будто ты стоишь посреди комнаты, и она вдруг начинает проваливаться под землю. Неприятное ощущение. Правда, мы спустились всего лишь на минус второй, если верить цифрам на одной из стен. После чего кабина остановилась, затем открылись двери, и сержант приказал. «Следуй за мной!» Из лифта мы вышли прямо посреди большого коридора с шириной в 4 и высотой в 5 метров. Стены неровные, покрыты какой-то белой краской. Но чисто, красной пыли нет от слова совсем. Черт, да здесь можно на машине ездить. «Не отставай!» Поторопил меня сержант и двинулся вправо. Я поспешил следом, про себя подумав, что в ближайшее время стоит озаботиться усилением тела, защитой и, главное, мощным вооружением. О чем тут же и поинтересовался. «Сержант, а здесь есть представительство Нейрогалактис и Консифраст? И оружейный магазин тоже интересует». «Какой сообразительный!» — проворчал Нарин. «Есть все. Не бойся, на инструктаже вам все объяснят. К тому же компания предоставляет кредитование от 5 до 30 тысяч кредитов Содружества в зависимости от должности сотрудника. Нам сюда!» Сержант толкнул широкую дверь, расположенную слева, и с порога заявил. «Вамин! Я тебе техника привел! В его резюме указано, что он может ремонтировать малые вспомогательные дроны!» «Наконец-то! А то мне скоро нечего будет отправлять на патрулирование!» Раздался грубый голос из глубины помещения, заставленного стеллажами, верстаками и какими-то станками. А вскоре показался и сам обитатель этого бардака. Низкорослый лысый мужик с красным лицом. Окинув меня взглядом, он спросил. «Ну что, парень, готов показать, на что способен?» «Меня Алекс зовут», — ответил я, протягивая руку, и тут же пожалел об этом. Ладонь словно в стальные тиски попала, с трудом выдержал, не поморщившись. Даже ответил на вопрос спокойным голосом. «Давай сюда своего дрона и выдели место, где я могу работать». «Ха, а ты не из трусливых!» — хохотнул лысый. «Располагайся вон на том верстаке. Инструмент нужен?» «Скажу, если что-то потребуется», — ответил я, сдвигая на край рабочего стола все лишнее. Затем водрузил на него один из своих кофров, открыл его и пробежался глазами по содержимому. Нейросеть тут же услужливо подсвечивала название инструмента и область его применения. Разумеется, мой выбор пал на диагност, который я тут же извлек из занимаемого гнезда и активировал. Перед глазами тут же развернулось виртуальное меню, в котором были построчно прописаны возможности прибора. Хорошо, что мне уже приходилось делать это. Иначе растерялся бы. А так лишь улыбнулся и повернул голову на звук шагов. Вамин тащил в руках большой металлический аппарат размером с 2 баскетбольных мяча. Приблизившись, он с усилием водрузил ношу на верстак и проворчал. «Только попробуй не починить его. Назад сам потащишь». Ну а дальше началась магия. Иначе у меня язык не поворачивался назвать происходящее. Во-первых, я совершенно неожиданно для себя знал, что передо мной лежит малый вспомогательный дрон, модель ЕК-217 класс Е. Более того, мне было известно, из каких модулей он состоит и куда подключать диагност. Вскрыв на корпусе дрона небольшую панель нажатием пальца, я извлек из нее штекер и состыковал его с диагностом. Затем мысленно выбрал нужную функцию и активировал ее. Прибор мигнул и тихо зажужжал, а следом и аппарат на верстаке выдал звуковой сигнал. Перед глазами тут же поползло вниз полотно данных, получаемых от дрона. Так, модуль сканирования в порядке, модуль управления сбой. Причина — перегрев элемента питания из-за попадания мусора на контакты. Система навигации сбой. Причина — попадания мусора в модуль. Остальные системы вроде в порядке. «Все ясно?» «Когда дрону в последний раз проводили профилактическую чистку?» Поинтересовался я, извлекая из кофра с инструментами электрическую отвертку. Вроде земного аккумуляторного болтоверта, только миниатюрную копию. Быстро вскрыв заглушки, отвернул 6 болтов и разобрал дрон на 4 части. После отщелкнул от корпуса нужные мне модули, сменил отвертку на миниатюрный компрессор, прочистил воздухом все уязвимые места, затем еще раз проверил все диагностом. Из своих же запасов нанес на стыки защитный гель, после чего быстро собрал дрон. Отсоединил диагност и повернулся к стоящему рядом Вамину. «Готово! С тебя 100 кредитов!» «Чё?» — растерялся кладовщик. Так для себя я решил называть Лысого. «Ну не красномордым же, обидно как-то звучит». «Говорю, мной был потрачен гель, хорошо бы возместить его стоимость, но сначала испытай дрон в деле». Я повернулся к сержанту, оперевшемуся на стену и с любопытством наблюдающему за происходящим. Разумеется, малый вспомогательный дрон заработал так, как ему должно, что возымело невероятный эффект. Вамин чуть ли не обниматься полез ко мне от радости. «Парень, тебя мне сама Вселенная послала! У меня ж таких дронов штук 80 скопилось! Половину уже списать собирался! А ведь это повлечет за собой штрафы на всех, кто работал с техникой! Ресурс-то не выработан даже наполовину! Да тебе теперь половина базы благодарна!» «Меня благодарность как-то не греет», — ответил я. 100 кредитов за каждый отремонтированный дрон. Это, так и быть, бесплатно. Если заинтересует мое предложение, вот номер моего коммуникатора». «А ты молодец, парень!» — рассмеялся Нарин. «Надо же, самого Вамина уел! Вот народ сегодня повеселится! Ладно, пошли, а то скоро инструктаж начнется, а я там за главного рассказчика». Сидя в небольшом актовом зале, так для себя обозвал это место, я слушал сержанта, и чем больше он говорил, тем меньше нравилось услышанное. Теперь мне уже не казался разумным поиск форпоста предтеч, потому что передо мной вставал другой вопрос: как выжить в этом безумии?